Глава 12. Есения. Я просыпаюсь от жажды и головной боли. Никогда в жизни я еще так не хотела пить. Лучше сразу умереть. Обхватываю голову руками. Вот-вот точно расколется на две части. «Женя!» — шепчу чужим голосом. «Жень, принеси мне воды». Я шарю ладонью по кровати и распахиваю глаза от ужаса. Под моими пальцами атласная гладь. Я не в своей постели. Воспоминания вечера наваливаются на меня разом. Сколько же лишнего я наговорила зверю. Желание умереть становится только сильнее. «Господи!» — произношу одними губами. Мне страшно повернуть голову и увидеть хозяина шелковых простыней рядом с собой. Слава богу, я в спальне одна. Подушка на второй половине кровати не примята, как и простыня. Не представляю, что бы я сейчас чувствовала, если бы проснулась в одной кровати со зверем. Я резко сажусь и жалею об этом. Мир вокруг меня лихо крутится». «О, ужас!» На секундочку закрываю глаза и надеваю джинсы. Я вспоминаю, как долго раздумывала, ложиться спать прямо в одежде или нет. Боялась, что мужчина все же придет ко мне, а сейчас улыбаюсь своим мыслям. Он же четко сказал о своей неприязни к пьяным женщинам. Из спальни я выхожу, умыв лицо и хорошенько напившись холодной воды. В квартире витает запах яичницы и жареного бекона. Желудок жалобно урчит. И я направляюсь в кухню. К аромату еды прибавляется звук кофемашины и ритмичная мелодия. «Садись, я тороплюсь», — произносит зверь. Если он был готов к моему появлению, то я откровенно растерялась. Сегодня я не узнавала его, вроде такой, каким привыкла его видеть. Немногословный, властный, грубый, но все равно другой. Или так кажется, из-за того, что мы находимся не в стенах клуба, а в домашней обстановке. И я могу рассмотреть в нем обычного человека, что может приготовить завтрак. Мужчина вытирает руки, швыряет полотенце к раковине, указывает ладонью на стул. «Обезболивающее». Рядом с моей тарелкой падает серебристый блистер. Зверь не смотрит на меня. Ест, параллельно переписываясь с кем-то. Допивает кофе, бросает грязную посуду в раковину. «Доедай. Через 10 минут выходим. Я тебя отвезу», — сообщает строго. «Я могу сама добраться домой», — отвечаю я. «Не можешь», — бросает через плечо. «Оставь», — произносит, переодевшись и застав меня у раковины. В благодарность за работу я пыталась вымыть посуду незабинтованной рукой. «Время!» — в очередной раз торопит меня. Теперь он выглядит как тот зверь, с которым я столкнулась в элите. Темная рубашка и темные брюки, серебристые массивные часы на запястье, тяжелый взгляд, от которого мурашки бегут по коже. В лифте я смотрю на отражение в хромированной поверхности и усмехаюсь. Рядом с мужчиной я смотрелась так... Да никак. Со стороны нас можно принять за двух людей, случайно решивших воспользоваться лифтом в одно время. Он явно успешный, не бедный, знающий цену себе и окружающим. И просто я, Есения Кузнецова, официантка с неоконченным высшим образованием и полным отсутствием амбиций. Зверь первым покидает кабинку и идет, не интересуясь, иду ли я за ним следом. А если я отстану или сверну, он заметит? «Машина там». Все же помнит обо мне. В салоне автомобиля пахнет терпкой туалетной водой и табаком. Эта смесь отпечаталась в моей голове и теперь плотно ассоциируется с Марком Борисовичем Зверевым, что купил меня от скуки. Сев на сиденье, я с головой погружаюсь в омут. Наша близость сейчас нервирует даже больше, чем когда мы находились в лифте. А я всего лишь допустила мысль, что мне нравится эта поездка. Приятно сидеть рядом и наблюдать за тем, как мужчина управляет автомобилем. Красивый и, без сомнения, сильный мужчина. Его взгляд сосредоточен на дороге. Крупные ладони лениво скользят по обмотке руля, без суеты и лишних движений. Автомобиль движется плавно, без рывков и резких торможений, повинуясь желаниям своего хозяина. Так буду повиноваться и я. «Что?» спрашивает зверь, поймав меня за разглядыванием. «Ничего», — отвечаю я, отворачиваясь к окну. «Меня не удивил тот факт, что он знает адрес, по которому я проживаю. Подозреваю, Марк Борисович знает обо мне намного больше, чем я о нем. Не надо заезжать во двор». Он игнорирует мою просьбу, сворачивает в арку и медленно катит вдоль дома. «Какой подъезд?» — уточняет, бросив на меня хмурый взгляд. «Тот». Автомобиль останавливается, и я, наконец, могу покинуть его, вдохнуть свежий воздух и избавиться от запаха зверя в моих легких, отравляющего не хуже яда. «На каком этаже ты живешь?» — спрашивает, склонившись к лобовому стеклу. «На втором. Это наши окна», — указываю я пальцем. Мужчина хмыкает, заинтересованно осматривает двор. «Иди», — произносит грубо, словно вспомнив, что должен вести себя как засранец. «Я скоро позвоню». «Я не должна чувствовать обиду, игрушки не обижаются, но именно она сейчас жжет мои глаза. Не прощаясь, я покидаю салон и спешу скрыться за подъездной дверью, спрятаться и не показать редких слез. Привыкай, Есения, привыкай. Так будет и дальше, так будет всегда, пока зверь не отпустит тебя». Пытаюсь уговорить себя. Я ведь глупая, увидела в нем человека. Но я ошиблась. Зверь всегда остается зверем. Его нельзя приручить. Нет. Так думают только наивные дурочки. И я одна из них, раз решила так. Вчера он не тронул меня лишь из брезгливости. Зверь не стал мараться. А мне надо прекращать витать в облаках и спуститься на землю. Меньше читать бульварных романов, где замкнутые и нелюдимые боссы влюбляются в своих секретарш, если не хочу разочаровываться каждый божий день. С этими мыслями я вхожу в квартиру, открываю окна, чтобы проветрить помещение, и заодно свою голову. За домашними заботами я ненадолго забываю о том, что моя жизнь кубарем летит в пропасть, несется вниз, и я никак не способна на это повлиять. Могу только наблюдать и надеяться, что, приземлившись на дно, я останусь жива. Ох, я присаживаюсь на кровать и понимаю, как на самом деле устала. В висках вновь неприятно застучало, глаза закрываются сами собой. Я медленно ложусь на спину и набираю Егорке. «Алло?» — голос брата звучит бодро. «Привет», — произношу, улыбаясь. В глазах собираются слезы. «Я устала, смертельно устала быть в этой жизни одна. Как ты там? Петр Васильевич заходил?» «Я хорошо, обхода еще не было». «А ты что такой запыхавшийся?» — спрашиваю, подкладывая подушку под голову. «Ходил гулять». «Егор, пожалуйста, осторожнее». С моих губ невольно срывается предупреждение. «Есть, но я же по отделению. Ходил в общую комнату, там посидел немного». «Скучно?» «Да», — признается братишка. «Я могу принести учебники и тетради», — произношу и закусываю губу, чтобы не рассмеяться. «Ну есть», — тянет брат. «Я не настолько скучаю». «А мне показалось, что сильно», — хихикаю в трубку. Брат гневно сопит. «Точно сейчас скривился и надул губы. И вообще, хватит звонить каждые 2 часа. Я уже не маленький!» Неправдоподобно возмущается. «Ладно, шучу. Не буду тебя так мучить», — признаюсь я. «Ой, на второй линии звонок. Я тебе перезвоню позже. Ольга Сергеевна, ей нужно ответить». Я не прощаюсь с братом и принимаю вызов. «Алло? Как ты там, Кузьмина?» Слышу бодрый голос управляющий. «Все хорошо, Ольга Сергеевна, спасибо. Вы как?» «Ну, раз все хорошо, то сегодня жду тебя во втором». Игнорирует она мои вопросы. «Или тебе еще нужно отдохнуть?» «Нет, не нужно, я выйду. Спасибо, что позвонили». «Перед сменой зайди ко мне». «Хорошо», — отвечаю я, чуть помедлив. «О чем Ольга Сергеевна хочет поговорить со мной? Этот вопрос мучает до самого вечера, и я берусь за дверную ручку служебного входа элиты с твердым решением, что не пойду к управляющей. Скажу, что закружилась и забыла о просьбе. Но вот Ольга Сергеевна всегда была тем человеком, который ничего не упускает». «Ты почему не зашла?» Она в прямом смысле поймала меня за локоть на выходе из VIP-комнаты. «Давай только честно». «Честно?» – переспрашиваю я. «Честно, я боюсь, что вы скажете об интересе другого клиента ко мне», – говорю в полголоса. «Кузьмина!» – возмущается женщина. «Тебе лечиться надо!» Некоторое время мы идем молча, а когда коридор вновь пустеет, Ольга Сергеевна произносит: «Не нужно ненавидеть себя!» Я бросаю нервный взгляд на управляющую. Неужели мои эмоции так легко прочесть? «Я стараюсь». «О себе нужно думать и говорить только хорошее, ты меня поняла?» «Плохо о тебе подумают другие, но другие не проживают твою жизнь и ничего о ней не знают, поэтому посылай их, не стесняйся, грубо и открыто». Эти слова она произносит громко, словно речь с трибуны, а после продолжает тише. «Зверев не обидел тебя?» Я не была готова к вопросу. К лицу приливает кровь, дыхание сбивается, и я затравленно осматриваюсь. «Нет, Я могу идти. Мне хочется сбежать, стыд сжигает. Ну иди, произносит женщина и сворачивает к административной части здания. Наверное, я никогда не привыкну к сменам во втором зале. Советы девочек относиться к этому проще не помогают. Да, я научилась не смотреть по сторонам, не слушать разговоры гостей, не удивляться происходящему, вежливо и максимально быстро удаляться из випки. Но каждое утро, снимая белоснежный фартук, я чувствую себя жутко грязной, словно я не просто приносила гостям напитки и закуски, а делала что-то неправильное. Вот и сейчас мне хочется побыстрее приехать домой, встать под горячую-горячую воду и хорошенько пройтись мочалкой по телу. Я сбрасываю форменный фартук в корзину для грязного белья, подхватываю сумку. «Всем пока», — произношу на ходу, проверяя телефон. На экране светятся пропущенные вызовы и принятые сообщения, и ни на одно из них я не хочу отвечать. «Привет! Я звонила Егору, мы поболтали немного. Он хорошо держится. Надеюсь, не будешь на это злиться. Как сама есть? Нужна помощь?» — интересуется Ната. «Привет, работаю», — отвечаю я максимально коротко и недружелюбно. Сообщение от Жени я удаляю, не заглядывая внутрь. Мне хватает первых слов, что видны в уведомлении. Я толкаю дверь на улицу и открываю журнал звонков. 2 от Наты и 11 от Жени. «Зверь!» Читаю я последнее имя рядом со значком пропущенного вызова. Я долго смотрю на телефон в своих руках, пока не решаюсь приложить палец к глади экрана. «Да? Ты звонил?» — спрашиваю я, не слыша ничего вокруг, за ударами своего сердца. «Это было 7 часов назад», — с привычным недовольством замечает зверь. «Почему не ответила сразу?» «Перед сменой мы оставляем телефоны в комнате персонала», — говорю я. «Ты вышла на работу?» Второй вопрос звучит грубее. Что зверь хочет сказать этим? Я не готова ради его хотелок оставить элиту. Мне никак нельзя лишиться официального места трудоустройства. «Да», — отвечаю приглушенно. В трубке повисает тишина. «В 7 я заеду за тобой», — произносит мужчина. Его глубокий обволакивающий голос запускает мелкую дрожь по моему телу. Сердце в груди совершает очередной кульбит. «Мы поедем в квартиру?» — осмеливаюсь и спрашиваю я. «Нет, я приглашаю тебя на ужин».